Глава 17. Когда на тарелках закончилось все, что там лежало, я наконец-то закрыла рот и удовлетворенно вздохнула. Все, я наелась. Приятного мне аппетита. «Даша?» — с явным намеком произнесла мама. «Мам, у меня магия проснулась. Бабушкина!» — сообщила я, внимательно следя за реакцией родителей. Оба нахмурились. «Чушь это!» — резче, чем следовало, произнесла мама. Глаза она старательно отводила, а значит, убедить в своих словах хотела только меня. «Ага, чушь!» — легко согласилась я. «Тебе описать дом, в котором живет бабушка? Или пересказать, что она о тебе думает?» «Да что она может думать?» Начала была мама, осеклась и резко замолчала. Покраснела. «То есть, все-таки не чушь», — задумчиво произнесла я. «И бабушка была права. Ты за меня решила мою судьбу, заблокировала мою магию, так?» «И правильно сделала!» — взорвалась мама. «Твоя бабушка в куклы в детстве не наигралась! Все пыталась сначала из меня, а потом и из тебя куклу сделать, только одушевленную. Какая магия! Какие ведьмы!» «Да на нас вся деревня до сих пор косится!» «Как же! Архаровы, родственники ведьмы! Сильный и черный! Житья нет!» «Если бы твой отец сюда из города не приехал, я так в девках и осталась бы! Никто со мной связываться не хотел! Как же! Дочь ведьмы!» «А теперь со мной никто связываться не хочет! Но ты-то хоть причину знала! А я? До сих пор понять не могла, что со мной не так!» С горечью, которой от себя не ожидала, произнесла я. «Спасибо тебе, мама, огромное, за то, что лишила меня выбора. Надеюсь, теперь ты счастлива». Мама закусила губу, опустила глаза, уставилась в стол. Что это? Стыд? Недовольство? Обида? Мне было все равно. Что бы ни испытывала мама, во мне эти чувства отдавались в несколько раз сильнее. «Дарья», — нахмурился отец, — недовольный разыгравшейся перед ним сценой. «Поуважительней с матерью». «Да я всю жизнь была уважительной!» — отрезала я раздраженно. «И что потом узнала? Что все давным-давно решили за меня? Что хожу в девках, потому что родная мать мне такую судьбу выбрала?» «И ты ей веришь?» — оскорбилась мама. Глаза от стыда она при этом так и не подняла. «Кому?» — иронично спросила я. «Собственной бабушке?» «Да, мама, верю. Хотя бы потому, что ее слова шли от души. А ты сейчас врешь и себе, и мне. И в глаза мне не смотришь почему-то». Устав ругаться, понимая, что все это бесполезно, я встала из-за стола и в полном молчании вышла из комнаты, а затем и из дома. Оставаться дольше не было смысла. Мама все равно не признается, еще больше начнет обижаться. А я... Я начинала осознавать, что бабушка была права. Через несколько минут я уже шагала назад, на остановку. Туда, где ходили автобусы, ехавшие в город. И на этот раз мне было глубоко плевать на всех любопытных соседок в нашей округе. Сердце болело. Глаза щипало от непролитых слез. Отлично. Просто прекрасно. Бабушка все же говорила правду. «Дура ты, Дашка! Ой, дура! Надо было в том мире оставаться, у Арса прощения просить. Может, и сладилось бы что-нибудь». Назад я доехала быстро и без приключений. И сразу же отправилась на свою бывшую работу за документами. Пара-тройка часов блуждания по офисам, несколько встреч с бывшими сотрудниками, проявлявшими непонятное любопытство, и на руках у меня документы. Теперь можно отправляться на сайты поиска работы. Искать себе новое место. Ну, или по соседям немного поспрашивать, где кому кто нужен. Вдруг что-то подходящее и найдется. Не может же мне все время не вести. На карточке, как оказалось, в данный момент имелась неплохая сумма, с которой можно перекантоваться определенное время, пока стану искать новую работу. В общем, к вечеру я была уже дома, с тремя набитыми пакетами продуктов из ближайшего супермаркета. Вымотанная, издерганная, уставшая по самое не могу, не особо довольная результатами встречи с родителями. Уж не знаю, чего именно я ожидала, когда ехала увидеться с ними, но точно не маминых необъяснимых нападок на бабушку. Вернее, я знала, что так и будет, потому что одна другую всегда терпеть не могла. Но мне казалось, что мама свое раздражение и недовольство бабушкой по какой-то причине перенесла на меня, как будто мы вдвоем сговорились, чтобы испортить жизнь маме. Как будто я виновата в чем-то, что мама не могла забыть или так и не сделала. Как будто из меня вдруг сделали козла отпущения. «Тихо шифером шурша», – проворчала я и полезла в интернет. Надо было и работу новую подыскивать, и слегка отвлечься руганью на форумах. Сбросить напряжение, так сказать. Да и фильмы можно посмотреть. Какие-нибудь ужастики или триллеры, как раз под мое нынешнее настроение. И я снова сидела в всемирной сети допоздна, отвлекаясь и стараясь не думать о своих проблемах. А потом вырубилась, едва голова коснулась подушки. И слава всем богам разных миров, проспала без снов. А встав на следующее утро, стала заниматься повседневными делами. Я старательно забивала себе голову проблемами, которые можно было отложить на потом. Например, полезла на сайты смотреть новый ноут. Я не собиралась его покупать, просто хотела присмотреться, прицениться. И еще, таким образом забыть о Барсе, Вике и том сказочном мире, из которого сбежала по собственному желанию. Затем готовила, убирала, загружала в стиралку вещи, вывешивала, мыла полы и снова сидела в интернете. Реальность настигла меня ближе к вечеру, того же дня. Я то и дело зевала, но героически смотрела какой-то не особо сентиментальный фильм по интернету. Что-то вроде смеси детектива и триллера. И вроде бы ничего не предвещало. Но вдруг экран моргнул. Изображение исчезло. И на его месте появился Арс. В полный рост. Как голограмма. Он смотрел мне прямо в глаза. Стоял и смотрел. Потом уверенно проговорил: «Я найду тебя, Даша». И исчез. А вместо него снова начался фильм. Я сидела в ступоре не дольше 3 секунд. Затем из глаз полились слезы. Ну вот, галлюцинации пошли. Нет, этого и следовало ожидать. Слишком сильно Арс запал в мою душу. Но как же больно. Похоже, пора к неврологу. Или сразу к психиатру. Пусть выпишут волшебные таблеточки. Вдруг легче станет. Я рыдала до окончания фильма, так и не узнав, кто кого прибил и по какой причине. Выдохнувшись, я выключила ноут, вытерла слезы и улеглась спать.